Сегодня в доме Ксвима принимали необычных гостей. Зориан, Зак, Ксвим, Алани, Каэл и Тайвин, все знающие временной петли, собрались в гостиной, просматривая скопившиеся у Зака и Зориана материалы. Сам Зориан не стал бы звать Каэла и Тайвин, Морлок в прошлых циклах просил не рассказывать ему подробности, Тайвин же просто до конца не верила во временную петлю, но Ксвим и Аланик настояли на приглашение. Обычно учителя этого не делали, но Зориан уже смирился с неизбежными отклонениями от привычного распорядка. С тех пор, как они стали через него передавать себе послания и исследовательские отчеты, их поведение менялось от цикла к циклу. Что ж, Зориан не видел причин возражать, так что Каэл и Тайвин тоже присутствовали. Он единственный из собравшихся ничего не читал. Не было нужды. Именно он перелопатил всевозможные записи и документы и изложил их в кратких отчетах. Ну, то есть он и его симулякрумы. Последнее время он привык спихивать подобную работу на двойников. Главное не забывать проверить готовый результат, а то они норовили туда что-нибудь вписать в знак протеста против эксплуатации. Но серьезно, если не поручить им скучные утомительные задачи, то зачем они вообще ему нужны? «Что ж, у нас хорошие новости об Абасанских вратах», — заметил Зак, листая отчеты исследователей из прошлого цикла. «Я почти не сомневался, что Кватач Ичел запихнет в них какую-нибудь душу. Ну, в смысле, даже вратам Бакора для работы нужен некий подселенный дух». «Врата Бакора сами открывают порталы», — возразил Зориан. «Абасанские врата нет. Они только постоянно поддерживают открытый кем-то проход». «Да, сложно представить, зачем там душа, разве что как источник энергии», — вступил в разговор Аланик. «К тому же для самостоятельного открытия порталов какая попала душа не подойдет. Разве что вселить душу лояльного мага, как сделал Судомир со своей женой». У Кэлла в этот момент было очень кислое лицо. Ему крайне не нравилось проявление любви Судомира, о чем он уже прямо говорил, тем более что некромант практически истребил друзей Каэла и, вероятно, сделал бы то же самое с самим Морлоком, не поступив тут в Академию. «Тогда, возможно, удалось бы повысить эффективность структуры», — закончил мысль жрец. «В иных случаях смысла нет». «Не поймите неправильно, я и не возражаю», — сказал Зак. «В смысле, выходит, что и Басанские врата — всего лишь стабилизирующая рама из редких материалов и хитрых формул. А значит, мы без особого труда их скопируем, верно, Зориан?» «Не уверен, что нечто столь продуманное и изощренное можно назвать «всего лишь», — заметил Зориан. «А насчет воссоздания... Ну, если бы этим занимались только мы с тобой, у нас бы ушли годы. Но раз мы используем целую армию экспертов, все равно по меньшей мере год, но, вероятно, всего один». «Все равно год?» — разочарованно спросил Зак. «Почему?» «Нас сильно ограничивает короткий период доступа к вратам», — пояснил Зориан, недовольно цокнув языком. «У нас полно специалистов, но всего несколько часов в месяц на работу. За это время многого не достигнешь». «А почему бы просто не атаковать их лагерь до конца цикла?» — спросила Тайвин. «Этот Кватач Ичел что, настолько непобедим?» «Да», — хором ответили Зак и Зориан. «Ладно, ладно, нечего на меня набрасываться», — пробурчала она. «И что? Он никогда не отлучается из теории?» Зориан хотел было пуститься в разъяснение, почему это никак не поможет, как вдруг кое-что вспомнил. Он дотянулся до нужной стопки и принялся листать расписание вторжения, стоившее им Заком немалых трудов. Само собой, расписание было лишь примерным. События менялись от цикла к циклу в зависимости от действий путешественников, однако же некоторые вехи вторжения упорно сопротивлялись переменам и происходили практически всегда, если Зак с Зорианом не пытались специально их предотвратить. И он точно помнит, что... «Вот», — торжествующе сказал Зориан, указывая в один из абзацев. «В начале третьей недели цикла Кватач Ичел, как правило, отправляется в вулкан Ибосу и проводит там целых три дня. Если мы до этого времени не создадем вторжению серьезных препятствий, он, вероятно, и в этом цикле поступит так же. И тогда, если мы сможем захватить ибосанский лагерь сразу по его отъезду, у нас будет целых три дня беспрепятственной работы». «Тут очень большое «если», — отметил Зак. «Речь идет о взятии полностью укомплектованного и защищенного лагеря. Поверь мне, это очень отличается от подавления тех криворучек, что шляются там в разгар вторжения. А ты предполагаешь, что мы обезвредим всех так быстро, что никто не успеет поднять тревогу и вызвать Кватач Ичла? Или подкрепление из поместья Судомира?» «Ага», — задумчиво сказал Зориан. «Одними солдатами Аланика мы тут не обойдемся. Если хотим добиться успеха, нужны наемницы Ране. Думаю, я смогу найти паутину, что согласится помочь нам за вознаграждение». «А Судомир?» — спросил Аланик. «О, это как раз легко», — ответил Зориан. «Ведь он мэр князевых дверей. Нужно всего лишь устроить в городе переполох и немного подождать. Он не может не явиться. Тогда мы перебьем его охрану и просто похитим его средь бела дня». Повисло короткое молчание. Все как-то странно на него смотрели. «Что?» – защищаясь, спросил Зориан. «У вас есть идея получше?» «А ты стал страшным, Зориан», – заметила Тайвин. «Похитим?» – переспросил Аланик. «Почему просто не убить?» «Когда я говорил с ним, он туманно намекнул, что его очень трудно убить», — ответил Зориан. «Не знаю, к какой магии он прибег, но возможно, что убить его не получится. Так что я считал, что безопаснее усыпить его и держать без сознания столько, сколько нужно». «Что ж, лично я одобряю этот подход», — сказал Аланик. «По крайней мере, это позволит допросить Судомира. Замечу, что мы до сих пор не удосужились сделать это как следует. Да, это никогда не было первоочередной целью, да и сам он явно не дружит с главой». Пожал плечами Зориан. «Дружит или нет, как маг он бесспорно талантлив», — сказал Кайл. «Будете допрашивать его, не ограничивайтесь только преступлениями и связями с Улькан Ибосой. Вытрясите из него все, что он знает о некромантии и других разделах магии». Теперь все странно посмотрели на Кайла. «Послушайте», — стараясь говорить спокойно, начал Морлок. «Наверное, я ненавижу этого монстра сильнее, чем кто-либо в этой комнате. Очень возможно, что часть его знаний изначально принадлежала людям, которых я знал. Людям, которых он убил, и, вероятнее всего, чьи души пытал ради их тайн, магических и обыденных. И именно поэтому вы должны сделать с ним то же самое. Это будет...» Он замялся, не в силах подобрать нужное слово. «Справедливо», — негромко предложил Аланик. «Адекватно», — поправил Кайл. «Будет адекватно, если его постигнет та же участь. Подобающе». На составление примерного плана штурма и басанского лагеря ушло еще часа два. Чего Зориан никак не ожидал, что Тайвин захочет принять участие в операции. В частности, она хотела присоединиться к солдатам и боевым магам Аланика. Жарец дал предварительное согласие, хотя и предупредил, что без колебаний выкинет ее из ударной группы при малейших проблемах с дисциплиной. Девушка едва заметно вздрогнула, вероятно, эти сложности уже были ей знакомы, но с условиями согласилась. Наконец, собрание было распущено, и все стали расходиться, все кроме Зориана, оставшегося поговорить с Ксвимом. «Итак», — начал Куратор. «Теперь мы одни, мистер Казинский. О чем вы хотели поговорить без свидетелей?» «Прежде всего...» Зориан достал из кармана тетрадь. «Ознакомьтесь с этим». Это, конечно, был список специалистов, полученный от Ксвима несколько циклов назад. Тот самый цикл, что стоил ему стольких сомнений и переживаний, Ксвим медленно листал его, хмурясь все сильней. Зориан терпеливо ждал, не говоря ни слова. «Предположу, что этот список вы получили от меня», — сказал Ксвим, вопросительно посмотрев на него. Зориан кивнул. «Вот как. Тогда следует ли мне считать, что вы его закончили и пришли за новыми именами?» «Нет», — с несколько большим нажимом, чем собирался, ответил Зориан. «Нет, я ничего подобного не делал. Я сумел уговорить некоторых из них помочь мне добровольно, несмотря на ваши предупреждения. Я пытался убедить остальных, а когда они отказались, просто занялся другими делами. Никому из них я не вторгался в разум, разве что одно-два мимолетных касания». Ксвим молча посмотрел на Зориана, потом на тетрадь у себя в руках, помедлив без слов вернул ему тетрадь. «Это...» — наконец сказал Куратор. «Обнадеживает». Зориан удивленно моргнул. «Не знаю, согласился бы со мной мой прежний вариант. Вероятно, нет, раз уж он дал вам этот список», — продолжил Ксвим. «Я определенно вижу в этом логику, пусть и не одобряю ее. Тем не менее, я не понимаю смысла этого разговора. Если вам не нужны новые имена, то зачем вы показали мне список?» «Я решил, что не стану нападать на этих людей», чувствуя, как полегчало на душе, сказал Зориан. «Не тем способом, который предложила ваша прошлая версия». Даже не знаю, хвалить ли вас за принципиальность или ругать за мягкотелость», проворчал Ксвим, покачав головой. «Однако ваш выбор слов подсказывает, что у вас все еще есть планы относительно этого списка. Полагаю, они затрагивают меня? Вкратце, идея в том, что вы поговорите со всеми этими людьми и попытаетесь получить их секреты», — прямо сказал Зориан и помедлив добавил. «И, конечно, поделитесь ими со мной». «Мистер Казинский», — отозвался Ксвим. «Вам не кажется, что, будь у меня такая возможность, я бы давно узнал их секреты?» «Не у всех», — отметил Зориан. «Многие из них явно включены в список с расчетом на меня. Вас их специализация не интересует. Не думаю, что вы хотя бы пытались с ними договориться». «Это действительно так», — согласился Ксвим. «Что же до остальных? Много ли вы предлагали им за труд всей их жизни?» «Я не обманываю людей, мистер Казинский», — нахмурившись, ответил Ксвим. «Да, но что если вы сделаете им невероятное предложение?» — улыбнулся Зориан. «Собрание секретов десятков магов. Больше денег, чем они видели за всю свою жизнь. Редкие материалы, что не достанешь на рынке. Возможность нанять команду архимагов для сложных задач и далее в том же духе». Ксвим поднял бровь. «Если вы можете предложить все это, зачем вам я? Видите?» Невежливо указал прямо на куратора Зориан. «Характерная реакция. Насмешка и недоверие. Вы знаете, что я путешественник во времени, но все равно не воспринимаете мои слова серьезно. А как среагируют другие? Заяви такое я или Зак, нас поднимут на смех. Мы всего лишь подростки без известных достижений. За нами лишь авторитет наших семей, а его не всегда хватает. Вы же, в свою очередь, весьма уважаемый архимаг. Они знают вас. Многие из них ваши друзья и знакомые. В вашем исполнении это куда правдоподобней». «Но все равно недостаточно правдоподобно», — заметил Ксвим. «Люди решат, что я сошел с ума. Ну, то есть еще сильней». «Не беспокойтесь, с концом цикла ваша репутация будет восстановлена», — сказал Зориан. «Это так утешает», — бесстрастно откликнулся Ксвим. Оба помолчали, пока куратор обдумывал предложение. «В этом есть здравое зерно», — наконец признал Ксвим. «Некоторые из них... Не думаю, что они когда-либо согласятся поделиться результатами, что бы им ни предлагали. Но у большинства, думаю, есть своя цена. Если предложить достаточно много и убедить в своей платежеспособности. Кстати, об этом. Вы уверены, что можете это обеспечить? Взять, например, деньги. Не уверен, понимаете ли вы, какими суммами рассчитываются между собой маги верхнего эшелона. То, что вам кажется невероятной суммой, для них может оказаться мелочью на карманные расходы». Зориан не стал ничего объяснять. Он просто достал из кармана полученный по этому случаю банковский чек и вручил его к Свиму. Куратор, прочитав, поднял брови. «А тут немало нулей», — помолчав, сказал Ксвим. «Нет, мистер Чао», — зубасто улыбнулся Зориан. «Как раз это та самая мелочь».